Глава 30. «Ариадна?» — тихо позвала Ася и, превозмогая страх, коснулась руки женщины. Она была холодной и твердой. В этот момент в прореху между тучами выглянул месяц, и в глубине перстня Ариадны вспыхнула и тут же погасла звезда. Ася в ужасе замерла, а ясновидящая вдруг покачнулась, накренилась и, не удержавшись на бортике бассейна, упала в чашу прямо под ноги девушки с кувшином. В ту же секунду покой дома взорвал отчаянный Асин вопль. По логике, в тот же момент в окнах должны были вспыхнуть огни, раздаться топот ног по лестнице, распахнуться входная дверь, выпуская на крыльцо полуодетых обитателей. Но ситуация не хотела подчиняться логике. Дом по-прежнему нависал над Асей темной, молчаливой громадой. «Помогите!» — закричала она. «Кто-нибудь, помогите!» Ответом ей была гробовая тишина. Даже ветер стих. А вдруг умерла не только Ариадна, вдруг... Страшная мысль погнала Асю в дом. Наплевав на правила приличия, она взлетела по лестнице на второй этаж и ворвалась в спальню Глеба и Киры. Нащупала на стене выключатель, и теплый золотистый свет озарил широкую кровать. Вид лежавшего на спине и тихонько похрапывающего Глеба слегка успокоил Асю. Мертвые не храпят. Кира лежала на боку, зарывшись лицом в подушку. И Ася в первую очередь дотронулась до ее плеча. Мягкое, теплое, податливое, несомненно, живое. Странно только, что супруги не проснулись, когда зажегся свет. Ася тронула Ермолаева за руку и тихонько позвала. «Глеб!» Тот, как ни в чем не бывало, продолжал храпеть. «Глеб!» Заорала она во весь голос. Мужчина не просыпался. Тогда она довольно чувствительно, во всяком случае для своей ладони, похлопала его по плечу и вдобавок потрепала по щеке. «Глеб, проснись, пожалуйста!» «Что тебе надо от моего мужа?» Сонным голосом пробормотала Кира. В следующую секунду она, окончательно проснувшись, села на кровати и, удивленно уставившись на нее, спросила. «Ася, что случилось?» «Там Ариадна, в фонтане, умерла, кажется». Кира вскочила с кровати, подбежала к окну, резким движением раздвинула шторы. При виде ее теплой байковой пижамы с котятами Ася вспомнила, что у нее под курткой, кроме тоненькой ночнушки, ничего нет. Стоило подумать об этом, как сразу стало холодно, а тут еще Кира распахнула балконную дверь. Казалось бы, чего проще — сходить в свою комнату и переодеться, но Асины ноги словно приросли к месту и отказывались двигаться. Балкон спальни Ермолаевых находился как раз над входной дверью. Отсюда отлично просматривались и двор, и чаша фонтана с ее страшным содержимым. «Глеб!» — закричала Кира, захлопнула дверь, бросилась к мужу и принялась отчаянно тормошить его. «Да проснись же!» Наконец Глеб проявил хоть какие-то признаки пробуждения. «Что ты кричишь, родная?» — пробормотал он. «Уже утро, так я вроде никуда сегодня не собирался. Кажется, с Ариадной что-то случилось, она у фонтана. Нужно посмотреть, может, ей требуется помощь». «Это какой-то сумасшедший дом», — возмутился Глеб. Его взгляд упал на часы, и градус возмущения повысился. 3 часа ночи. Считаешь, нам с Асей стоит решить этот вопрос самостоятельно?» — строгим голосом спросила Кира. «Нет, я считаю, что ты должна дать Асе что-нибудь теплое и напоить ее чаем, а то она совсем замерзла. А я пойду разбираться с Ариадной». Глеб вскочил, натянул джинсы, нырнул в толстовку, схватил с тумбочки телефон и стремительным шагом вышел из комнаты. «Держи». Кира протянула Асе плед. «Сможешь спуститься в столовую? Или тут попьем чаю?» «Вани нет». Пожаловалась так, утаясь в плед. «Я проснулась одна». «А ты звонила ему?» «Нет, мне показалось, что это он сидит там у фонтана, и я пошла». Нижняя губа дрожала, отчего голос тоже. «Где твой телефон? Сейчас мы ему позвоним, пойдем». Кира обняла Асю за плечи. «Ну уже, все будет хорошо». Они вышли в коридор. Снизу доносился встревоженный голос Глеба. «Да, хорошо, жду». «Да понял я, понял». «Глеб», — тихо позвала Кира. «Скорую и полицию звонил», — пояснил тот, поднимаясь по лестнице. «Скорая приедет через пару часов, а в полиции сказали, до их приезда ничего не трогать и никуда не уезжать». «У нас еще Иван куда-то делся», — сообщила Кира. «Этот найдется», — отмахнулся Глеб. Небось, заехал куда-нибудь поесть и ждет, пока приготовит. Пошли чай пить. Все равно уже поспать не получится. Ася точно знала, что Иван не из тех, кто будет часами зависать где-нибудь в кафе. Но от слов Глеба ей стало как-то поспокойнее. Только смущала куча неотвеченных вызовов от коллег из Кайроса. «Я только телефон возьму и спущусь», — пообещала она. «Кому позвонить?» Думала она, карабкаясь вверх по лестнице и стараясь не наступить на концы пледа. Фёдору или Кристине? Разумеется, Кристине. Но Фёдор начал звонить раньше, а звонок к Кристине может разбудить Настю. Ася надела брюки и клетчатую фланелевую рубашку, но ни к какому выводу так и не пришла. Она спустилась в столовую, где уже шумели электрический чайник и микроволновка. Похоже, Глеб с Кирой решили устроить ранний завтрак. В этот момент ее телефон призывно затрезвонил. Звонил кто-то чужой с незнакомого номера. Сердце словно сжала холодная рука. Ася почувствовала себя так, словно вот-вот упадет в обморок. Телефон продолжал звонить, она все никак не могла найти в себе силы, чтобы ответить. «Да я». Кира протянула руку. Ася решительно помотала головой и чиркнула пальцем по экрану, вложив в это незамысловатое движение остаток сил. «Аська!» — заорала трубка голосом Ивана. Падение в обморок резко превратилось в полет. На Асю накатило такое чувство облегчения, какого она не испытывала уже много лет. «Ваня! Ванечка, тут такое!» — пробормотала она, чувствуя, как по щекам одна за другой скатываются слезы. «Прекращай реветь!» — скомандовал Иван. — Я скоро буду. Голодный, просто страх какой. Ты уж там подсуетись, сообрази чего-нибудь. Понимаю, что ночь. Я бы не отказался от десятка твоих конопушек. Несмотря на браваду, голос Ивана звучал тускло. Асе слышались в нем нотки несвойственной тоски, какой она за все годы знакомства не слышала. — Вань, что случилось? — спросила она, проигнорировав голод и конопушки. — Я форт разбил. После небольшой паузы отозвался Иван. «Совсем». Асе показалось, что он горестно всхлипнул. Зная, как дорога была Ивану машина, она понимала, что сейчас лучше всего ничего не говорить про Ариадну. Приедет и сам все узнает. «Меня Крылов на дороге подобрал. Я с его телефона звоню». После паузы продолжил Иван. «Наши его высвистали. Лебедев нам с тобой звонил, мой телефон вне зоны, и ты трубку не берешь. Он поднял шум, позвонил Кристине, та щедрому. «Короче, приеду, расскажу». «Приезжай поскорее», — отозвалась Ася. «Я тебя очень-очень...» Она сделала маленькую паузу, обернулась, посмотрела на Киру, не сводившую с нее тревожных глаз, и поспешно добавила. «Жду. Я очень-очень жду тебя, Ваня. Очень-очень». Кира вскочила со стула, подбежала к ней, отняла телефон. «Ваня, все в порядке, давай бегом. Одна нога здесь, другая там. Все». Она усадила Асю в кресло, обняла крепко-крепко, а та все продолжала говорить, раскачиваясь яростной скороговоркой. «Очень-очень жду. Очень-очень». «Что это у нас тут за шум?» С этими словами в столовой появилась мать. «Асе плохо», — пожаловалась Кира. «Сейчас мы ее полечим. У меня есть лекарство от истерики». Мать важно прошествовала к холодильнику, достала из него кастрюльку, налила из нее в большую чашку какой-то жидкости. «Сейчас подогреем маленько», — приговаривала она, нажимая кнопки на микроволновке. «Вот, почти готово. На-ка, отведай моего лекарства». Ася замотала головой. «Мне нельзя никаких лекарств». «Это можно. На-ка, выпей». «Выпей», — подтвердила Кира. «Это обыкновенный куриный бульон. Куры домашние нам местный фермер поставляет. Никаких антибиотиков, только натуральные корма». «И вовсе он необыкновенный», — возмутилась мать. «А лечебный. В наше смутное время нет лучшего лекарства, чем прозрачный бульон. Ну что смотришь, пей давай». Как тут не подчиниться? Ася сделала маленький глоток. Затем еще один. «И мне налей, пожалуйста», — попросила Кира. Мать разлила остатки бульона в три кружки. «Все пейте. Надо еще поставить. Чувствую, бульона много понадобится в ближайшие дни». «Вкусно», — похвалила Кира, глотнув теплой остро-соленой жидкости. «И когда только ты успеваешь готовить?» «Была бы курочка, сварит и дурочка», — отмахнулась мать. «Мадина сварила». «Ну какая она дурочка? Вполне умненькая девочка», — мягко возразила Кира. По всему было видно, что спор с матерью не входил в ее планы. «Да самое что ни на есть. Видела бы ты, как она смотрела на нашего Кэпа. И в комнату его по несколько раз в день заходила без всякой нужды. Глаз она на него положила, это точно». «Ну что ты, Матя? Он же ей по возрасту не подходит». Кира продолжала разговор только потому, что Ася, кажется, немного успокоилась. Во всяком случае, не рыдала, не кричала, а потихоньку цедила бульон, вцепившись обеими руками в кружку, и внимательно прислушивалась к разговору. «Любви все возрасты покорны». Слышала такую песню? И потом Кэп богатый, разведенный, умный, красивый. Золото, а не мужчина. Мне кажется, он и ребеночка вполне способен сделать. А что? Ему нравилась Мадина? Спросила Ася. О чем ты говоришь? Возмутилась Матя. Он же взрослый мужчина, серьезный. Зачем ему молоденькая свиристелка? Ему по вкусу женщины постарше. То ли бульон действительно обладал приписываемыми ему чудодейственными свойствами, то ли благодарить нужно было незамысловатую болтовню Мати, но тревога, буквально сводившая Асю с ума, постепенно отступила. У нее даже проскользнула мысль, что мертвая Ариадна ей привиделась, иначе почему ни Кира, ни Глеб не говорят Мати о смерти ясновидящей? Может, они и не были лучшими подругами, но все-таки жили под одной крышей, сидели за одним столом. «Надо же позвонить нашим», — спохватилась Ася. От этой мысли стало неловко, друзья волнуются, а она тут бульон попивает. И все-таки решила набрать Лебедева, побоялась нарушить покой Кристины и Насти. «Аська!» — заорал Федор, стоило ей коснуться кнопки, отвечающей за быстрый набор лебедевского телефона. «Ты так больше никогда не делай!» «И тебе привет», — ответила Ася. «Так это как?» — спросила и задумалась. Почему, собственно, она не слышала звонков Федора и Кристины? Хотя нет, слышала. Сны про усталых лебедей как раз были навеяны его рингтоном. А вот почему не проснулась? Дома она вскакивает от малейшего стука, от резкого звука тормозов за окном. А тут телефон трезвонил возле уха, но она спала как убитая. А Глеб? Как долго пришлось его будить? «Аська, ты что, заснула?» — завопил Федор. «Кристине Сергеевне уже звонила?» «Нет еще, не хотела ее будить». «Деликатная ты наша. Да никто не спит. Они с Михалычем сидят. Телефон гипнотизирует в ожидании твоего или Ивана Станиславовича звонка». «Я сейчас наберу их». «Конечно». Для разговора с Кристиной Ася вышла на лестницу. «Мы сворачиваем поиски Новикова», заявила Кристина, когда Ася вкратце обрисовала ситуацию. «Вы с Иваном завтра же отправляетесь домой». «Мне кажется, он не захочет уезжать», — сказала Ася. «Захочет», — пообещала Кристина. «Утром поговорим». Очевидно, обсуждать Мадину без Аси было неинтересно. Когда она, поговорив с Кристиной, вернулась в столовую, мать задумчиво намазывала джем на крекер, а Кира с головой ушла в изучение чего-то в своем телефоне. Глеб стоял у окна, и хотя поза его была крайне непринужденной, Ася видела, что он вовсе не так спокоен, каким хочет казаться. Издалека раздалось завывание полицейской сирены. Ася хотела выбежать на улицу, но Глеб взглядом остановил ее. «Я сам», — сказал он. «Скоро вернусь». «Кто там приехал в такую рань?» — сполошилась мать. «Кира?» «Не знаю». Та пожала плечами. «Сейчас Глеб придет и расскажет». «Поставлю я, пожалуй, чайник. Да неплохо бы печенье какого-нибудь накрутить, как думаешь? Давай я тебе помогу». Кира отложила в сторону телефон. Очевидно, подобная покладистость была ей несвойственна. Мать, у которой промежуток от слов до дела был совсем маленьким, уже достала из навесного шкафа пакет с мукой и застыла, удивленно глядя на нее. «Да что стряслось-то? Скажет мне кто-нибудь или нет? Кира? Ася?» Если Кира могла сделать вид, что не услышала вопроса, Ася такими талантами не обладала. «Ваня разбил машину». Пролепетала она, и слезы, с таким трудом укращенные полчаса назад, снова покатились по ее щекам. «Тьфу ты!» — с облегчением произнесла мать. «Машину разбил. Эка невидаль. Машина не голова почините, а нет, новую купите. Дамир приедет, поговорите с ним. Он точно знает, у кого можно недорого взять. А нет, с материка пригонит. И не надо реветь, девочку нашу огорчать. Почему вы решили, что будет девочка? — схлипнула Ася. Ариадна сказала. А она, сама понимаешь, все про всех знает. Стоило мать упомянуть имя ясновидящей, как перед глазами встала холодная рука и мертвый перстень. Знаю. Ася медленно опустилась на мягкий диван. Поскорее бы Ваня приехал. Поскорее бы. Глаза сами собой закрывались. Здравствуйте. Громкий голос заставил ее вздрогнуть и открыть глаза. Это вы обнаружили тело? Тело? Растерянно переспросила мать. Кэпа нашли. Я. Ася поднялась с дивана. Перед ней стоял высокий молодой мужчина в кожаной куртке с недовольным лицом. Старший лейтенант Шишкин Алексей Максимович. Отрапортовал он и показал удостоверение. Чье тело? Мать с кастрюлькой, в которой она замешивала тесто для печенья, подошла вплотную к Шишкину. Сергея Егорыча? Гражданка, имейте терпение. Усталым голосом потребовал полицейский. Я с вами обязательно пообщаюсь, только дайте мне сперва со свидетельницей поговорить. Тело точно не Сергея Егорыча. Можете не переживать. Женщины. Ариадны Марс. Ариадны? Только и смогла вымолвить мать. В следующее мгновение кастрюлька выпала из ее рук и покатилась, разливая тесто. А сама она упала навзничь. Мать! Ася опустилась на колени рядом с лежавшей на полу женщиной. Попробовала найти на запястье пульс. Он был очень слабым, едва уловимым. «Вас не учили вежливости, товарищ, как вас там?» Зло спросила Кира и, плеснув стакан воды, присела на корточки рядом с матей. «Матюша, а ну, давай-ка выпей водички». «Шишкин Алексей Максимович». Повторно представился полицейский и совсем уже по-детски добавил. «А что я, она сама?» «Матя». Кира похлопала женщину по щеке. «Ну, мать же, очнись, а то сейчас позвоню в скорую». Удивительно, но упоминание о скорой подействовало. Мать приоткрыла глаза, обвела столовую все еще плохо фокусирующимся взглядом. «Ну вот», — с удовлетворением произнесла Кира, поднося к лицу женщины стакан и приподнимая ее голову. «Давай водички. Вот так, молодец. Голова кружится?» Мать помотала головой и зажмурилась. «Сможешь встать?» Кира с Глебом помогли женщине подняться, усадили на диван, подоткнув под спину подушки. «Где Ариадна?» — спросила она шепотом. «Я хочу ее увидеть». «Потом», — пообещала Кира. «Видишь, у нас гости. Хочешь, позову маму?» «Не буди ее. Пусть поспит, рань такая. Хотя она всегда просыпается, когда Мадина начинает посудой бренчать на кухне. А где, кстати, Мадина? Где?» «Кира, ты бы сходила, посмотрела, что с ней?» «Так, попрошу всех оставаться на местах». Старший лейтенант Шишкин сделал шаг вперед и, обращаясь к Глебу, сказал. «Насколько я понял, вы тут старший, то есть главный. Сообщите, кто еще находится в настоящий момент в доме». Судя по тому, что мать не стала оспаривать старшинство Глеба, потрясение, вызванное сообщением о смерти Ариадны, было слишком сильным. «Теща Татьяна Максимовна». Начал перечислять Глеб. «Варвара Андреевна Мельникова постоянно с нами проживает. Гости, дочь еще одного нашего постоянного жильца, Новикова Сергея Егорыча с мужем. И Мадина, помощница по хозяйству. Предлагаю пройти и проверить, все ли на месте. У вас же есть запасные ключи от их комнат?» «Зачем?» — удивился Глеб. «На всякий случай. А вас, женщины?» Шишкин обвел глазами Асю, Киру и Матю. «Еще раз убедительно прошу оставаться здесь».